Увлеченная мысленным поддакиванием своей внутренней половинки, Сакура почти не обратила внимания на появление Ируки Сенсея и полностью упустила отбытие клонов Наруто с охапками свитков. Несмотря на нетерпение Наруто, команда приближалась к башне неспешно. Спешить было проблемно, до ужина еще было время, ну и беседа с новым работой есть. Конечно же, боссом была на удивление увлекательной. Загадка в башне была сходу решена Шикамару, и уставший удивляться Ирука, который за сегодня раз начал объяснять весь ее философский смысл. Закончив, он отметил очередную пропажу использованных свитков, исчезновение клонов Наруто, недовольно надутые губки и на задумчивый взгляд Шикамару Нара. Канкура бежал, слегка втянув голову в плечи и опустив капюшон своего костюма. Холодный пот покрывал его лоб, капли стекали, оставляя полосы потекшего макия боевой раскраски. Рядом, так же тихо и не привлекая внимания, летела Тимари. Впереди, гневно сверкая глазами, несся Гаара. Он пребывал в предельно дурном настроении. Свиток неба они добыли благодаря выскочившим на поляну генинам в оранжевых костюмах. Но это не имело значения. Сокрушенные песком блондины исчезли в густых клубах дыма, и мать не получила крови. Поэтому, когда в пределах видимости показалась башня, брат и сестра вздохнули с облегчением. Тимари быстро решила загадку. Появившийся из свитков с призывом Чунин со шрамом на переносице растолковал значение задачи и быстро исчез. Тимари выдохнула. Оказывается, она незаметно для себя задержала дыхание, опасаясь, что брат сорвется и убьет Чунина. И это однозначно приведет к дисквалификации, срыву планов и неприятному разговору с отцом, разговору, до которого с таким настроением Гаары можно и не дожить. Не подозревающий о минувшей опасности Ирука тоже испытывал облегчение. Он радовался, что прошла хоть одна иностранная команда, а значит, теперь международного скандала и обвинений в жульничестве можно избежать. Впрочем, еще оставалось почти 5 дней, чтобы подтянулись остальные команды. Возле ворот номер 12 полигона 44 царило необычное оживление. Сначала, когда оттуда впервые появился Генин с протектором Конохи, дежурный Чунин рассказал ему, что покинуть лес смерти означает дисквалификацию. Генин, сверкнув голубыми глазами и широкой улыбкой, прокричал что-то типа «Ребята, заносите!» и исчез в клубах дыма. После этого в ворота потянулась процессия копий Генина, волочащих на спинах постановающих и ругающихся сквозь зубы участников экзамена. После сдачи недовольных жизнью соперников на руки подоспевшим Ильонинам блондины скрывались в лесу. Анка Митараши была недовольна вызовом, оторвавшим ее от поедания любимого блюда. Недовольна настолько, что вызвавшему ее Чунину пришлось уклоняться от поразительно метко метаемых палочек из-под данга. Но стоило ей услышать причину вызова, как на ее лице расцвела улыбка, превратившая это самое лицо в хищный оскал. Стоя возле ворот и вычеркивая Генинов из списка, Анка громко хохотала. Похоже, у нее появился новый любимчик. Клоны, глядя на сексапильную красотку в так напоминающем халат настоящего ученого плаще, ежились от неприятных предчувствий. Внимание бешеной тетки Проктора не сулило ничего хорошего. К вечеру выяснилось, что из 6 оставшихся в лесу команды одного Генина Конохагакури, чью команду уже дисквалифицировали, 5 прибыли в пункт назначения. И, будь известно, добыла ли команда из Кусагакури свой свиток неба, второй этап экзаменов можно было бы завершать. Никто не заметил вереницу оранжевых фигур со свитками, выбирающихся из леса с совершенно другого направления. Один из величайших шиноби современности, великий ученый, член тройки легендарных ниндзя, был в ярости. Мало того, что в лесу не было и следа обладателя драгоценного шарингана, его будущего сосуда, мало того, что как в воду канула команда звука, в лесу вообще не ощущалось людей. Кроме окрестного многочисленного зверья, ближайшие сигнатуры чакры присутствовали только за границами полигона и внутри башни. Призвав змею, Саннин отправил сообщение с требованием встречи своему верному миньону Кабуто. Кабуто, получив с почтовой змеей требование встречи, поежился. Орочимару был недоволен. А когда змеиный Саннин недоволен, это очень-очень больно. В углу тесной квартирки Наруто Узумаки росла груда свитков земли и неба. Наруто надеялся, что свитки смогут призвать Ируку Сенсея не только в башню леса смерти, но и вообще куда угодно. Использованная в свитках техника сулила небывалые перспективы. Если ее изучить и переделать под другого человека, то можно даже было самую малость, чуточку, немного, как бы надеяться, что Какаши Сенсей будет появляться на тренировках и миссиях, хочет он этого или нет. Если же технику можно переделать под предмет, то оранжевую книжку Сенси ожидает множество приключений. Гиккахайте был в растерянности. Похоже, идея собрать финалистов в общем зале перед распределением по апартаментам была огромной ошибкой. Красноволосый генин из Суны при виде Наруто Узумаки стал испускать мощную жажду убийства. Облаченный в обтягивающий зеленый костюм генин из Конохи, казалось, вот-вот взорвется от переполняющей его энергии. Он выкрикивал призывы к каким-то абсурдным состязаниям с совершенно нечеловеческими условиями. Из-за пазухи, одетого в куртку с меховым капюшоном, парня слышалось погавкивание собаки. Но все это меркло рядом с мечущими молнией взглядами четырех девушек, каждая из которых повисла на руке своей копии блондина в оранжевом спортивном костюме. На них по очереди смотрела розово-волосая Кунаичи, по виду которой казалось, что она вот-вот взорвется. Как только процедура закончилась, девушки потащили блондинов в отдельную комнату. Генин Харуна, громко топая, последовала за ними. Несмотря на никуда не девавшуюся жажду убийства, все присутствующие облегченно выдохнули. Лучше всех охарактеризовал ситуацию Шикамару Нара. Проблемно. Нешуточный спор, напоминающий прелюдию к кошачьей драке, разгорался в отдаленной комнате. Были многократно перечислены все мнимые недостатки соперниц, вылиты ведра грязи и перечислены все оскорбления. Не привыкшие к нахождению в центре такого внимания Наруто стояли, втянув головы в плечи. В конце концов девушки выдохлись. Тяжелую паузу нарушила Карин. Он сказал, что у меня красивые волосы. А еще он сказал, что ему нравятся мои очки. Подумаешь, ему нравится моя прическа, к тому же я в команде Гая Сенсейли. А еще он сказал, что поможет мне в тренировках с Кунаими. Хината робко сложила пальцы. Ее аргумент был очень-очень веским. Мне он сказал, что я буду его главной ассистенткой. И Наиманака с чувством тотального превосходства самодовольно протянула. А мне он пообещал всегда сопровождать в походах по магазинам. Три головы склонились в поражении. Крыть подобный козырь было нечем. Не выдержав абсурдности происходящего, а также предательства вечной соперницы за сердце Саскикуна, Сакура, вскинув кулак, понеслась к ближайшему Наруто. Дурак, извращенец, скотина. Но не появилось ни клубов дыма развеиваемого клона, ни отлетевшего от увесистого удара оригинала. Мелькнул бежево-синий силуэт, и парализованная Сакура рухнула на пол. Над ней в безупречной стойке мягкого кулака стояла Хината Хьюга. Глаза ее пылали активированным без ручных печатей бейкуганом. Схватив каждое своего Наруто, девушки разошлись. Они очень торопились. Ковать железо нужно, пока горячо, заветное обещание само себя не даст. Беседа с девушками поставила Наруто в тупик. После того, как каждая из них потребовала обещание сопровождать ее в магазинах, из-за чего весь сыр-бор, Узумаки не понимал, ведь это всего лишь поход за покупками, правда. Речь зашла о других ассистентках. Получив свою долю бурного негодования, возмущенных претензий явного неодобрения молчаливой укоризны, Наруто понял, что действительно перегнул палку. И, чтобы решить проблему, он тут же предложил освободить собеседницу, с сохранением всех обещаний и обязательств с его стороны, ведь Наруто Узумаки никогда не отступает от своего слова, от поста ассистентки. В ответ он получил негодующее, возмущенное, мягкое, обиженно робкое: «Нет». Удивившись, Наруто предложил другой вариант: оставить девушку единственной ассистенткой, уволив обязательства, конечно же, остаются остальных. После приступа бурного негодования, абсурдное предложение, они будут получать все даром. Наруто сделал вывод, что девчонки очень странные и он их совершенно не понимает, но будущий Хокаге должен знать устремления своих подчиненных, а значит он обязательно разберется в женских мыслях, непременно. Глава 8. Вопреки мнениям теоретиков, теневое клонирование не делает пользователя старше ни физически, ни психологически. Несмотря на то, что весь опыт, полученный клонами, переходит оригиналу, с точки зрения оригинала события параллельны, а не последовательны. Развеяв созданного накануне клона, Шиноби не проживает 2 дня, просто события одного дня воспринимаются под разными углами. От того, что стометровку на соседних дорожках пробегают 10 человек, дистанция не становится километром. Также, несмотря на распространенное заблуждение, клоны не накапливают усталость. Утомление – концепция физиологическая, вызванная нервно-мышечными процессами организма, теми самыми, которые у клона замещаются чакрой. Развившийся клон возвращает, в основном, духовную составляющую чакры, которая, как известно любому школьнику, кроме разве что Наруто, связана непосредственно с сознанием и душой. Вследствие возврата чакры из мозга, шиноби получает опыт клона, благодаря совокупности чакры мозга, источника и каналов, становятся возможны тренировки рефлексов, контроля чакры и элементных преобразований. Техника теневого клонирования, как и прочие изобретения Табирамы Синджу, была гениальной. Не считая нескольких незначительных недостатков, она была близка к идеалу. Но даже самым совершенным творением можно злоупотребить. Клонов было очень много. Они также любили комфорт, как и сам Наруто. Квартирка у Джинчурики была тесной, поэтому несколько сотен Наруто решили развеяться. В этом действии не было насущной необходимости. Техника, предназначенная для разведывательных миссий, поддерживалась до тех пор, пока не закончится чакра клона. Чакры было предостаточно, а вот желание ночевать на улице отсутствовало напрочь. В воспоминаниях клонов невозможно потеряться. Сознание защищает себя, выделяя поток воспоминаний оригинала как основной, делая его стержнем, скрепляющим личность. Развеянные с некоторой периодичностью клоны дают сознанию адаптироваться и построить разветвленную цепочку событий. Но сотни вернувшихся одновременно воспоминаний были сродни рукописи с ненумерованными листами, подвергшейся порыву шквального ветра. Нет, все знания остались, да и опыт никуда не делся. Вот только проследить события жизни любой из копий, а значит, и продолжить начатую вчера работу, стало решительно невозможно. Нужно было начинать все сначала. После утренних гигиенических процедур и завтрака Наруто решил спросить совета у своих ассистенток. Пять фигур в оранжевых костюмах разошлись в пяти разных направлениях. Карин услышала стук в дверь комнаты. Благодаря малому количеству финалистов ей достался отдельный номер. Нацепив на нос очки, она отправилась открывать. На пороге стоял ее спаситель. Он, глуповато улыбаясь и почесывая затылок, рассказал о своих затруднениях с клонами и неудачах с планированием дальнейших действий. Карин глубоко задумалась. Девушка не испытывала теплых чувств к своей скрытой деревне. Это место отняло жизнь ее матери, женщины с мощной целительной чакрой. Она помнила маму по смутным воспоминаниям детства. Мать всегда приходила домой обессиленной и изможденной. Ее заставляли работать на износ, исцеляя раненых шиноби до тех пор, пока мама тихо не угасла. Дар, предназначенный для спасения жизни, отнял ее собственную. Подобная участь ожидала и дочь. Единственное ниндзюцу, что она знала, было наследием ее мамы, техникой, доступной только самой Карин. Ведь изучать другие дзюцу ей не позволяли. Часть ненависти к подонку Засуи, чьей виной были ее с мамой страдания, распространялась и на всю скрытую деревню. Девушка была прирожденным сенсором, она была лучше всех, кого когда-либо встречала. Сила дара была настолько велика, что она чувствовала чакру без всяких техник и всегда могла отличить правду от лжи. Так что, несмотря на все заверения и обещания, она знала об участи, которая ее ожидает в Кусе. Несмотря на свой вспыльчивый нрав, Карин выросла собранной, скрытной и весьма циничной. Высочайший интеллект и аналитические способности в этом здорово помогали. Она выжидала своего шанса, училась, собирала доступные знания и методики. И в жизнь ее пришли изменения. Зачем ее отправили на экзамены, выяснить так и не удалось. Для уготовленной ей роли быть чунином не требовалось. Команда ее не любила, сенсей презирал. Поэтому появление Наруто в тот момент, когда она была готова расстаться со своей никчемной жизнью, было похоже на ожившую сказку. Его чакра сияла ярче, чем солнце, и первобытная мощь говорила о силе, способной как защитить, так и покарать любого врага. Когда он говорил, он был всегда честен, в его словах никогда не было фальши и скрытого смысла, он искренне намеревался выполнить все свои обещания. Карин мечтала остаться с ним навсегда, но каждая сказка рано или поздно заканчивается, ее продлится до окончания экзаменов. Единственный способ сменить гражданство и протектор – переговоры на самом высоком уровне. Если она уйдет из Кусагакури, то ни одна деревня не примет Нукинина, ведь Куса была общепризнанной нейтральной территорией, страной, в которой находится замок Хадзуки, знаменитая кровавая тюрьма, и Карин была слишком незначительной, чтобы ради нее кто-то ссорился со всеми великими деревнями. Поэтому девушка решила помочь своему спасителю всем, чем позволяли ее возможности. И сильной ее стороной было не ниндзюцу, ее силой был ум. «Наруто, а расскажи-ка ты мне подробнее о возможностях своих клонов». Открыв дверь, Тентин удивленно смотрела на блондина. Впрочем, она не была против его присутствия, после вытребованных-то вчера обещаний. Простодушием и наивностью он очень походил на Ли, поэтому получить их не составило труда, легче, чем отнять конфету у ребенка, ведь эти маленькие заразы всегда крепко цеплялись за свои сладости. Когда Наруто рассказал о своих трудностях и о невозможности уследить за множеством деталей, Тентин задумалась. Девушка была сиротой, родители ее были неизвестны, поэтому в приюте она не получила фамилию. Это, к сожалению, не было редкостью после нескольких мировых войн. Решив специализироваться на вооружении, для покупки снаряжения она была вынуждена экономить каждый рё со стипендией, позже, из вознаграждений за миссии. Хотя кунаи и сюрикены были очень дешевы, в Конохе располагалось несколько производств по выпуску столь нужной экипировки, позволить себе разбрасываться ими на тренировках, как некоторые джонины, Тентин не могла. Иногда она мечтала быть дочерью какого-нибудь кузнеца времен основания деревни, обязательно с красивой фамилией наподобие Хигураши или чего-то такого же звучного, чтобы самой создавать вооружение и не сильно заботиться о его стоимости. В отличие от многих других детей, у нее не было клановой подготовки. Попав в команду Майта Гая, она долго не могла определиться со своей специализацией, поэтому ходила в академию на факультативные занятия по множеству дисциплин, включая основы фуиндзюцу и киндзюцу. На факультативе инфильтрации и добычи информации преподавали методики запоминания документов с первого взгляда, а также мнемотехники для посекундного восстановления в памяти деталей прошедшей миссии. Найти разлетевшиеся по полигону сотни кунаев и сюрикенов было простой задачей. Кажется, она может помочь своему боссу. Ина не ожидала появления Наруто, тем не менее, она рада была его видеть. Его жизнерадостная непосредственность была глотком свежего воздуха в сравнении с запредельной ленью Шикамару и постоянными разговорами о еде Чоуджи. Он не был гением, как Саскикун или Шика, но недостаток ума вполне компенсировался искренностью и энтузиазмом. Ина часто задавалась вопросом, как в академии не обращала внимания на Узумаки и почему с насмешкой относилась к явной влюбленности Хинаты. Выслушав Наруто, Яманака задумалась. Ее клан специализировался на работе с разумом. Хоть большинство техник Яманака были клановым достоянием и не предназначались для чужаков, существовало множество методик по организации сознания, наличие которых открыто не афишировалось, но и клановым секретом они не являлись. Эти техники идеально решали затруднения Наруто. Хината мягко открыла дверь. За дверью, широко улыбаясь, стоял ее любимый. Потеряв дар речи, девушка стояла, робко сложив кончики пальцев рук. Не мешкая, Наруто начал рассказывать о своих проблемах. Хината стояла, широко раскрыв глаза. У нее, бесполезной слабачки, спрашивал совета такой сильный и целеустремленный человек. Человек, который никогда не отступал, который всегда шел к цели, несмотря ни на что. Парень, которым она всегда восхищалась и на которого хотела когда-нибудь стать похожей. Хината, еле удержав уплывающее сознание, задумалась. Клан Хьюга являлся обладателем Бейкугана, одного из трех великих дадзюцу, и большинство его членов обладали этим даром с рождения. Активированный Бейкуган обеспечивал полный круговой обзор, проникал сквозь все препятствия и повышал скорость восприятия. Поток сигналов в мозг был невероятно обильным, поэтому всех учили сортировать информацию с раннего детства, когда дальность действия дадзюцу равнялась считанным метрам. Ведь у сильных членов клана это расстояние достигало нескольких километров, и не потеряться в потоке без подготовки было невозможно. Собрав волю в кулак, Хината сказала: «Кажется, я знаю, как тебе помочь, Наруто-кун». «Спасибо, Хината, ты офигенная». В порыве энтузиазма Наруто обнял ассистентку, после чего недоуменно смотрел на обмякшее в руках девичье тело. Услышав стук в дверь, Сакура обрадованно вскочила. Это, конечно же, был ее Саски-кун, он наверняка беспокоился о ее самочувствии. Время завтрака, они вместе будут сидеть за одним столом. Это почти что свидание. Реальность окатила ведром ледяной воды. За дверью стоял Наруто Узумаки. После всех вчерашних выходок, когда он притащил эту очкастую дрянь, обжимался сына свиньей, строил глазки Хинате и ворковал со смутно знакомой по Академии Кунаичи, Узумаки посмел показаться ей на глаза. «Сакура-тян, ты же самая умная. Помоги мне с моими клонами, дурак, болван. Убирайся к своей на свинье». После встречи с тяжелым кулаком Наруто исчез в клубах дыма, и эта трусость взбесила Сакуру еще больше. После того, как клоны занялись решением проблемы, Наруто решил приступить к текущим делам. Несмотря на возникшую путаницу, сказать, что предыдущий день прошел безрезультатно, было нельзя. Так что Узумаки отправился делать новых клонов. До окончания второго этапа выбираться из башни было запрещено под угрозой дисквалификации. В Конаху путь был заказан. К счастью, теневые клоны считались техникой, а не личностями, а значит, на них ограничения не распространялись. Наруто проявил невиданные для себя чудеса планирования и здравомыслия, проконсультировавшись с постоянно кашляющим проктором. Путь его лежал на крышу башни. Шикамару Нара был доволен жизнью. Это был один из тех редких дней, когда он мог предаться любимому занятию, лежать, ничего не делать и любоваться облаками. Несмотря на довольно крутые скаты крыши, лежать было вполне комфортно. Его не ругала за безделье мать, не пилила Ина, не заставлял тренироваться. Кхе-шегикхе, Асума-сенсей. Кто бы мог подумать, что в таком проблемном месте будет такая идиллия. И если бы вспоминать об прошедшем дне не было так лень, Шикамару испытывал бы благодарность к Наруто за полное переключение внимания Ина на себя. Проблемные блондины должны держаться вместе. Кстати, о проблемных блондинах. Из-под опущенных век он увидел, что люк на крышу открылся и из него показалась голова Узумаки. Это сулило проблемы. Энергичный характер одноклассника был под стать знаменитой Лени Нара. Но, похоже, пронесло, Наруто его не заметил, так что созерцанию облаков ничего не угрожало. Но нет, предчувствие все же не подвело. Множественное теневое клонирование и сотни клонов заполнили все ярусы крыши. Потирая оттоптанные руки и ноги, Шикамару поднялся. День обещал быть проблемным. Сегодня был день вечного рамена, Наруто чувствовал это. Клоны обязательно завершат дзюцу, а там недалеко до раскрытия тайны гендзюцу заката, ну а дальше, шляпа Хокаге. Как здорово, что есть такое замечательное дзюцу, как теневое клонирование, он может создать тысячи клонов, и те будут учиться вместо самого Джинчурики. С широкой улыбкой Наруто сложил пальцы крестом и вызвал как можно больше своих послушных копий. Клоны заполнили всю крышу. Наруто, раздавая приказы, чувствовал себя Хокаге, отправляющим верных шиноби на штурм вражеской деревни. Ваша сотня идет учиться к Ируке, две сотни идут на поиски цитадели, а остальные – за Рамином. И сотни глоток радостно вскричали «За Рамином». Когда крики утихли из толпы послышался голос «А почему это учиться должны мы? Пусть другие учатся, а мы займемся Рамином». В предвкушении миски дымящейся пищи богов Наруто не был настроен на споры. Пожав плечами, он создал еще сотню клонов, остальным пришлось здорово потесниться и даже перебраться на стены, и приказал им бежать к Ируке. Впрочем, результат ничем не отличался. Наруто вскипел. Он ткнул пальцем в ближайшего бастующего. «Ты, иди сюда!» Клон неохотно приблизился. «Почему ты не хочешь учиться у Ируки?» Клон посмотрел на Наруто как на идиота. «А то ты не знаешь». Наруто почесал затылок. «Ну да, Ирука заставляет читать нудные книги. Но их все равно надо читать, если я хочу стать ученым и Хокаге. Так что хватит отлынивать и бегом за работу». Клон надарил Наруто насмешливым взглядом и развеялся в густых клубах дыма. Наруто Узумаки кипел от негодования. Клоны всегда радостно бросались в бой. Они с энтузиазмом работали над дзюцу, бегали в разведку и занимались прочими интересными вещами. Но эти подлые порождения чакры не были согласны делать работу, к которой он сам испытывал неприязнь, насколько бы нужная и полезная она ни была. И заставить их работать Наруто не мог, у него не было никаких рычагов влияния на этих болванов. Они не боялись наказания, они были очень упрямыми и своевольными, они не желали слушать никаких доводов. Как можно иметь дело с такими идиотами? В стенах башни раздалось одновременное чихание четырех девушек. В Академии Шиноби Конохи Ирука Умина забрызгал чаем домашние задания, проверкой которых он в этот момент занимался. Наруто морщил лоб, предаваясь мучительным раздумьям. Понятно, что проблема в глупой технике теневого клонирования, но ее следует как-то решать. Узумаки позвал следующего бунтаря. Тот подошел, самодовольно ухмыляясь, весь вид его спрашивал. «Ну и что ты мне можешь сделать?» Наруто начал издалека. «Ты же понимаешь, что нужно изучать занудные книги и руки сенсея?» «Конечно», — незамедлительно ответил клон. «Ты же знаешь, что это нужно, чтобы сдержать обещание, и очень важно для будущего Хокаге. Само собой, ведь мы, Наруто Узумаки, никогда не отступимся от своего слова. Ну тогда иди к Ируке». «Не хочу. Пусть другие этим занимаются. Вон их сколько». Наруто понял, что такими темпами они никуда не придут, так как все клоны были идентичными, поэтому занялся другим непривычным делом – уговорами. «Хорошо, а если бы это была миссия, ты бы пошел учить книги? Ну это же не миссия, ты-то в нудные книги пялиться не хочешь». Замечание показалось справедливым, и он начал думать, что бы могло заставить читать навевающие сон учебники и руки именно его, Наруто Узумаки. Идей было немного, он бы пошел, будь это его долг шиноби. Его команда переделала множество демиссий, почти все из них были жутко нудными, правда, чтение книг для Наруто являлось А или даже С-ранговой задачей. Он читал бы учебники, если бы дал кому-нибудь слово, ведь будущий Хокаге никогда не отступает от своих обещаний. Но заставить клонов дать обещание прочесть книжку было занятием не менее сложным, чем само чтение книг. Еще Наруто учился бы, проиграв пари, а вот это, то что нужно. А если будем бросать жребий, и кто проиграет, пойдет к Ируке Сенсею. Тогда конечно, неохотно протянул клон. Остальные согласно закивали. Тогда кто выкидывает бумагу, идет к Ируке, кто камень, ищет место для цитадели, а кто ножницы, займется дзюцу великого Рамина. Итак, раз, два, три. Глядя на море рук, вскинутых как одна в жесте ножниц, Наруто понял, что задумываться перед своими действиями все-таки нужно. Хорошо, вторая попытка. Выкидывайте камень, ножницы или бумагу, а я скажу, что обозначает тот или иной жест. Клоны как один снова выкинули ножницы. Похоже, этот метод жеребьевки был ущербным. Но тут Наруто пришла в голову мысль, подстать зловещим планам доктора Мрака. Мерзко хихикая про себя, Узумаки воскликнул. А теперь еще одна, последняя попытка. Кто откажется после честной жеребьевки, тот не Наруто Узумаки. Раз, два, три. И снова все клоны выкинули ножницы. Наруто злорадно огласил условия. Кто выкинул бумагу, идут тренироваться над клонированием Рамина. Кто выкинул камень, ищут цитадель. Кто выкинул ножницы, Джин Чурики обвел приунывших клонов прищуренным взглядом, отправляются к Ируке Сенсею. Недовольные исходом, но честно признающие поражение, клоны угрюмо начали шагать вниз по стене. Когда крыша опустела, Наруто улегся рядом с Шикамару. Рассматривая облака, он ждал восстановления резерва чакры для создания новых клонов. Проблемно, протянул ленивый Нара. Проблемно, согласился Наруто. Он чувствовал, что в следующий раз этот трюк не сработает. Увлекшись и исписав половину блокнота, Карин не сразу поняла, что что-то не так. Она строила стройные схемы, позволяющие планировать исполнение проектов, вести учет вне зависимости от возраста и текущего опыта клонов, делать исполнителей взаимозаменяемыми. Ее разработка, в которую она вложила свой мощный интеллект, сделала бы честь неплохому исследовательскому заведению. Когда она повернула голову, чтобы что-то спросить у Наруто, она увидела возмутительную картину. Узумаки сидя дремал, совершенно не обращая на ее слова внимания, из его рта даже стекала тонкая струйка слюны. Девушка была очень благодарна своему спасителю, он ей безумно нравился. Но это уж было слишком. Взрывной характер выплеснулся наружу. Она схватила тяжелый блокнот и со всей силы ударила им по столу. Если бы она не была настолько разъярена, зрелище вскочившего и пытающегося прийти в себя Наруто было бы весьма комичным. Но Карин было не до смеха. «Ах ты, подлец! Я для тебя стараюсь, а ты!» У нее не хватало слов. Узумаки стоял и смотрел на нее, беззвучно открывая рот, как выброшенная на берег рыба. Мощным усилием воли Карин заставила себя успокоиться. Все еще внутренне кипя, она сказала почти спокойным голосом. «Наруто, тебе нужна моя помощь или нет? Если не нужна, то для чего я стараюсь? Я просто уйду и не буду тебя доставать. Я так хотела помочь тебе, хоть как-то отплатить за спасение, а ты?» Узумаки выглядел смущенным. Он глупо улыбнулся и почесал свой затылок. «Я тебя просто так спас», — Карин задумалась. Ее спаситель обладал всеми качествами героя. Был красивым, сильным и отважным. Требовать, чтобы он был еще и умным, слишком многого хотеть от судьбы. Она вздохнула. «Наруто, ты хочешь, чтобы я тебе помогла?» «Конечно. Как будущий Хокаге и как Наруто Узумаки, ты внимательно выслушаешь все, что я тебе предлагаю». «Да». В глазах Наруто загорелся огонь. «Хорошо. Давай начнем с самого-самого начала. Меня зовут Карин, я Генин Кусагакури». Ина знала, что Наруто никогда не ладил с книгами и теорией, но так как он сам пришел к ней с просьбой, опросить кого-то Узумаки очень не любил, разве что клянчить у сенсея крутой дзюцу, то девушка надеялась, что он отнесется к занятиям серьезно. Впрочем, ничего не изменилось, Наруто задремал даже не в самой медитации, а при выслушивании наставлений по ней. Ина взъярилась, она начала понимать, почему Сакура постоянно лупит его по голове. Мысли о сопернице натолкнули ее на идею. Растолкав Наруто, Ина проворковала: «Наруто-кун, если ты освоишь эту технику за 3 дня, я устрою тебе свидание в Ичираку Слабо с Сакурой-тян сразу после 2-го этапа». Наруто мгновенно оживился. В глазах его загорелся огонь, и он воскликнул: «Я сделаю это обязательно. Я Узумаки Наруто и никогда не беру свое слово назад». Ина победно улыбнулась. «Что ж, если не получится уговорить лобастую, всегда можно надеяться на безотказные семейные дзюцу». Тентин кипела. Девушка была умелой кунаичи и больше всего ненавидела несерьезное отношение к делу. Поэтому игнорирующий ее объяснение Наруто ее реально взбесил. Она с неодобрением относилась к выходкам Гая Сенсиэли, но ее восхищала их целеустремленность. Тентин очень уважала Нейджи, он был талантливым, умелым и сосредоточенным. Сама она мечтала стать великой кунаичи, похожей на Цунади сама. То немалое уважение, что заработал своими поступками в лесу смерти, Узумаки бездарно потерял. Девушка уже было собиралась разругаться и выгнать Наруто, но тут ей в голову пришла прекрасная идея. Она обратилась к клону приторно-сладким голосом. «Наруто, мне нужен ненадолго оригинал. Ты можешь мне его привезти? Есть разговор». Узумаки обладал проницательностью дубового бревна и точно так же умел разбирался в людях. Поэтому он не почувствовал ничего неладного. Наруто вскочил и радостно побежал за боссом. Тентин ухмыльнулась. Что же, он обещал помощь с практикой в метании кунаев. Заодно и потренируется в уклонении. Сначала Хината очень обрадовалась возможности помочь дорогому человеку. Она настолько увлеклась, что даже почти не заикалась, рассказывая об известных ей упражнениях, как концентрироваться или, наоборот, распределять внимание между несколькими объектами, как подстраивать восприятие под меняющуюся обстановку и как фокусировать внимание на важных вещах, отбрасывая несущественные. Но тут она увидела, что Наруто-кун не обращает на нее внимания. Сердце сковал лед. Отец был прав, она никчемная, бесполезная. На ее глаза навернулись слезы. «Прости, Наруто-кун, читэ-тэн не сэм могла тэ тебе нор нормально объяснить. Отец был прав, я слабачка и неудачница». Наруто смотрел на опустившую голову Хинату, на ее поникшие плечи, на сложенные кончики пальцев и чувствовал себя отвратительно. Он, Наруто Узумаки, подвел одного из своих дорогих людей, ту, защищать кого, его путь ниндзя. Он вскочил и вскинул в кулаке руку. «Хината-тян, ты не слабачка, ты самая лучшая. Я обещаю, что буду внимательно слушать, что ты говоришь, и изучу твои техники очень быстро». На губах девушки заиграла слабая улыбка. Глава 9. Услышав треск резко открываемой двери, Ирука Умина резко поднял глаза от бумаг. В кабинет ввалились клоны Наруто. Много клонов Наруто. Очень много клонов Наруто. Учитель подошел к окну и выглянул во двор академии. Очень-очень много клонов Наруто. И все они были мрачнее тучи, с тем самым выражением лица, которое сам Узумаки считал знаком крайнего осуждения, а все окружающие, включая Ируку, смешно надутыми губками. Умина удивился, он был уверен, что бывший ученик забросит свою затею и сегодня не явится. Длительное удержание внимания на теоретических предметах Джинчурики не удавалось никогда. Ирука-сенси, для чего учить всю эту чушь? Для чего история? Зачем математика? Это смертельно скучно, не касается гендзюцу и не поможет стать Хокаге. Ирука хихикнул про себя. Он был уверен, что этот разговор состоится еще вчера. Что ж, доверчивость Наруто была такой же легендарной, как и любовь к оранжевому. Ты прав, Наруто. Напрямую никак не поможет. Блондины раскрыли рты в попытке выпалить что-то возмущенно обвиняющее. Но ты исследуешь новое явление и тебе нужно много информации. Погоди, не перебивай. В книгах по истории ты сможешь узнать о случаях применения подобного гендзюцу в прошлом, затем исследовать их. Может быть, это какой-то кекки гинка или секретное дзюцу, и ты будешь знать, в каком направлении двигаться. Наруто смутно помнил, что Сакура-тян что-то такое рассказывала про кекки гинкой во время миссии в стране волн, но, так как он больше слушал ее голос, в голове ничего не задержалось. Слова сенси оказались правдоподобными, к тому же, прозвучало слово «исследовать». Увидев колебания блондина, Ирука решил развить успех. «К тому же, вас тут сотни. Каждый из вас может прочитать по главе учебника, лучше всего, чтобы каждую главу читала по десятку клонов, тогда вы не упустите ничего важного. Неужели будущий Хокаге не сможет прочесть одну главу? Наруто стояли в замешательстве. С одной стороны, действительно, одну главу прочитать он мог. С другой, снисходительный тон и понимание того, что его недооценивают, а Наруто Узумаки ненавидел, когда его недооценивают, особенно когда это исходило от дорогого человека, ранили джинчурики. Наруто сцепил зубы. «Хорошо, а для чего мне остальные науки?» Ирука увидел злой огонь в глазах Наруто и продолжил атаку. «Для исследования тебе не нужна география, зато для того, чтобы стать Хокаге, незаменимо. Как ты станешь Хокаге, не зная, куда отправлять шиноби на миссии?» Наруто принял довод. Ирука продолжил. «Химия, физика и математика нужны тебе как ученому. Где ты видел ученых, не знающих математики? Как они будут вести исследования без химии и физики? Ну а если ты хочешь стать действительно крутым ученым?» Наруто поднял голову и стал смотреть на Ируку очень-очень внимательно. «То тебе также нужно хорошо знать биологию». Ошеломленный величиной поставленной задачи, Наруто приуныл. Ирука не останавливался, вгоняя бывшего ученика в отчаяние. «А если ты все еще хочешь быть Хокаге, то тебе нужно разбираться хотя бы в основах всех искусств ниндзя. Фуиндзюцу, гендзюцу, тут ты уже на правильном пути, в стихийных ниндзюцу и даже в ирьёниндзюцу. Быть сильным в тайдзюцу и иметь хотя бы общее представление о киндзюцу». Наруто был раздавлен. Он никак не мог предположить, что неосторожно данное обещание окажется таким проблемным. Вот он уже мыслит, как Шикамару. Узумаки задумался. С одной стороны, очень хотелось стать крутым ученым-исследователем, но ведь ему было нужно совсем не это. Его задача – только раскрытие секрета Толстобровика и его сенсея. К сожалению, это не имело такого уж значения. В словах Ируки сенсея о том, что должен уметь Хокаге, была неоспоримая истина. И если он бросит свое стремление стать ученым, то не бросит ли свою мечту стать Хокаге? От количества непривычных раздумий заболела голова и пересохла во рту. Ирука видел мучения ученика. Такой энергичный, такой уверенный в себе Наруто стоял, придавленный огромной тяжестью его слов. Умина понял, что парню нужна помощь. «Наруто, пожалуйста, посмотри на меня. Если кто и сможет поднять эту ношу, то это ты. То, что трудно или невозможно сделать одному человеку, смогут сделать двое. Тебя же тысячи. Тебе только нужно придумать, как использовать свои силы, как задействовать твои ресурсы. Я верю в тебя. Хокаге верит в тебя. И Чираку верит в тебя. Мы знаем, что ты не подведешь». В глазах клонов загорелась непреклонная решимость. Ирука, усмехнувшись, пошел опустошать библиотеку Академии, ведь книг требовалось очень много. Как хорошо, что в связи с экзаменами учеба приостановлена. Шикамару расслабленно лежал на крыше. Облака все так же умиротворяли, не было ненужной суеты. Наруто, похоже, задремал. Наконец-то покой, наконец-то безделье. Но радость продлилась недолго. Без какого-либо предупреждения одноклассник резко вскочил на ноги и с решительным видом поднял руки в своем коронном жесте. Похоже, скоро снова станет проблемно. Идти назад в номер было лень, а сомнений в том, что сейчас начнется суета, Нара не испытывал, поэтому вынужден был взять ситуацию в свои руки. «Наруто, что ты собираешься делать? Отправлять клонов на создание великого дзюцу? Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, что за этим последует. А Шикамару гением все-таки был. Твои клоны знают то же, что и ты. Конечно. То есть, если ты будешь что-то думать перед созданием клона, то клон это будет знать? Ага. Я видел, что когда ты создавал клонов, самые дальние появлялись вдалеке, на соседних ярусах крыши. И что? Ну, ты можешь создавать клонов сразу на земле прямо отсюда, причем создавать по одному. Они сразу будут знать, что ты задумал, им не придется спускаться с башни. Еще это будет отличной тренировкой. Главное, пытайся создать клона подальше. Наруто задумался. Тренировка, это, конечно, хорошо, но создавать клона за клоном звучало невероятно скучно, да и вряд ли приблизит к исполнению любой из его целей. К тому же он, Наруто Узумаки, и так делает теневых клонов круче всех, куда уж еще лучше. Шикамару видел колебания друга и понимал, что, если он ничего не сделает, наблюдению за облаками придет конец. Нужно было подтолкнуть товарища. Обязательно нужно использовать слабые места Наруто, благо они были общеизвестны. Не в силах выносить абсурдности и безумие собственных доводов, он внутренне скривился, но все же произнес. Говорят, сильный Каге может создать клона на другом конце поля боя. Если ты достигнешь подобного мастерства, ты сможешь прямо из дому создать клона чуть ли не в Ичираку. Представь, как будет впечатлена Сакура. Наруто обрадованно заметался по крыше. В его сознании вспыхивали слова Хокаге, Рамин и Сакура-тян. С каждым клоном он будет все ближе к Хокаге. Остановившись на краю крыши и сложив пальцы крестом, Джинчурики звонко прокричал. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Появляющиеся в воздухе клоны беспомощно падали на землю и исчезали в облаках дыма. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Шикамару понял, что в его гениальном плане не учтен один очень важный фактор. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Шикамару скривился. День обещал быть проблемным. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Предложив начать с чистого листа, Карин кратко рассказала о себе в традиционном для шиноби ритуале знакомства. Дождавшись своей очереди, Наруто поведал, что ему нравится, о том, что не нравится, о своей мечте и о своих стремлениях. Рассказал о своем пути ниндзя. Слово за слово, они разговорились. Получив редкую возможность выговориться, Карин поведала о своей нелюбви к Кусе, о своей ненависти к Засу и Сенсию, о своей мечте иметь семью. Горечь сдавливала горло, но она продолжала выталкивать слово за словом. Рассказала о смерти матери, о своей нелегкой судьбе и о своем незавидном будущем. Подняв глаза, девушка пораженно замерла. Перед ней сидел совершенно другой человек. Вместо глупого и непоседливого подростка перед ней сидел внимательный и сосредоточенный шиноби. Его взгляд выражал понимание, сострадание и сочувствие. Его чакра показывала спокойную силу и обещание укрыть и защитить. Скрытые за стеклами очков глаза предательски защипало. Наруто смотрел на Карин, в ее большие алые глаза. Эти глаза были ему знакомы. В них была боль, уязвимость и пережитые страдания. Эти глаза он видел у Хаку. Эти самые глаза он часто видел в зеркале. Его затопили сочувствие и ощущение сопричастности. Ему хотелось укрыть девушку от невзгод и от всего мира. Как и Хаку, девушка сразу же стала ему дорогим человеком, тем, защищать кого, его путь ниндзя. Карин продолжала рассказ. Она рассказала, что попала в команду Засуи без какого-либо обучения, о своем целительском даре, об отсутствии каких-либо техник, кроме сенсорного дзюцу, доставшегося от матери. То, что сделал Наруто, ее поразило. Он молча встал, развернулся и быстрыми шагами покинул комнату. Не в силах скрыть разочарование, Карин рухнула на кровати и заплакала. Она никогда в жизни так не ошибалась в людях. Человек, казавшийся таким понимающим и таким надежным, оказался бесчувственной тварью, ничем не лучше членов ее команды. Лишенная последних сил и потерявшая счет времени, Карин не знала, сколько минут или часов провела в рыданиях. Из этого состояния ее вывел звук открываемой двери. Подняв голову, она увидела Наруто с тремя потрепанными, забрызганными грязью и жиром, видавшими виды свитками. Свитками, характерными для техник ниндзюцу. Притихшие было рыдания возобновились с утроенной силой. Но теперь это были светлые и радостные слезы счастья. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Проблемно. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. О, ну пожалуйста. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Для Наруто это был сам собой разумеющийся поступок, мелочь, недостойное упоминание. Три общедоступные техники, дзюцу, которые знают даже гражданские, каждый, проваливший экзамены в академии. Свитки с этими техниками валялись у него дома уже несколько лет и использовались как угодно, только не по назначению. Для Карин это было самое прекрасное, что она видела в жизни. Знак доверия, приязни и доброты. То, чего у нее не было со дня смерти мамы. Не выдержав нахлынувших чувств, Карин обняла выронившего от неожиданности свитки Наруто, спрятав лицо у него на груди, пусть даже ей для этого пришлось сильно наклониться. Поэтому увидеть его смешно выпученные глаза и отвисшую челюсть она уже не смогла. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Аох. Карин стояла в неуклюжих объятиях нервно ерзающего Наруто. Она купалась в его чакре, в ее ярком солнечном свете и тепле. Ей хотелось остаться с этим человеком навсегда, быть его верной спутницей, его опорой и поддержкой в каждом его начинании. Она была уверена, что, несмотря на не самый яркий ум, человек с такой целеустремленностью, с такой силой убеждения рано или поздно будет Хокаге. Карин позволила себе погрузиться в мечты, вот она верная ассистентка великого ученого. Нет, понятно, именно ассистентка будет силой разума в их дуэте, а босс будет неудержимой движущей силой. Вот она, секретарь великого Хокаге. Хокаге, конечно же, сначала будет совершенно не в курсе чувств своей помощницы, но будут долгие вечера, проведенные за бумагами, а потом он заметит, что его опорой и поддержкой является верная красноволосая ассистентка. И вот, наконец, его рука случайно задержалась на руке, подавшей стопку важных бумаг, потом сжала хрупкую ладошку. Вот он поднимает глаза и замечает ее красоту. Вот они стоят в объятиях, прямо как сейчас, и его губы приближаются к ее губам. А потом, щеки Карин залил густой румянец. Огромным усилием воли девушка заставила себя вернуться к суровой реальности. Скоро конец экзаменов, ее команда провалилась, и ей придется вернуться в ненавистную скрытую деревню. Карин яростно прошептала: «Жаль, что я не смогу остаться с тобою в Канахе». Несмотря на ее тихий голос, Наруто все равно услышал. Услышал и недоуменно спросил: «Почему? Оставайся со мной, ты же моя ассистентка, Даттибая. Я Шиноби Кусагакури. Если я останусь, я стану Нукинином, и твоя деревня выдаст меня Кусе, где меня будет ждать тюрьма, а затем и судьба моей матери. Ерунда, я попрошу дедулю, и ты сможешь переехать в страну огня. Если хочешь, ты даже станешь Шиноби Канахи». Карин усмехнулась наивности парня. Его голос и чакра были наполнены уверенностью, он говорил истинную правду, верил в каждое свое слово. Кем бы ни был дедуля у этого одинокого сироты, он не в силах ей помочь. В конце концов, вряд ли это кто-то из глав кланов, высокопоставленных чиновников, и уж тем более не советник Хокаге. Но она все равно была очень-очень благодарна за добрые слова, которых была лишена долгие годы после смерти мамы. Карин мечтательно протянула: «Как жаль, что ты не из тех самых Узумаки». «О чем ты?» «Я Узумаки». Узумаки были красноволосые, это был величайший клан. В детстве, глядя на свои и мамины волосы, я часто мечтала, что я Узумаки, что у меня есть клан, есть сильная семья, что кто-то придет, заберет нас и защитит. Узумаки – это клан, да, и один из самых могущественных. У них даже была своя скрытая деревня, Узушиагакури. Во время Второй мировой войны фуиндзюцу этого клана так сильно боялись враги, что на его уничтожение были брошены силы сразу трех великих скрытых деревень. Они понесли огромные потери, но разрушили Узушиагакури и истребили Узумаки. Фуиндзюцу. Узумаки были крутыми в Фуиндзюцу. Техники запечатывания. Можно запечатать в свитке предметы или чакру. Говорят, что Узумаки могли запечатать что угодно. Разговор увял, сменившись уютной тишиной. Карин погрузилась обратно в мечтания. Наруто же размышлял об огромном покрытом печатями доспехе, светящемся линиями оранжевой чакры. Нужно как можно скорее поговорить с дедулей. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Да хватит уже. Ирука услышал отдаленные выкрики, постепенно перерастающие в негромкое гудение, а затем и в громкий гул. Гул становился все громче и громче. Внезапно дверь в кабинет учителя распахнулась и, оглушительно хлопнув, слетела с петель. Инстинктивно выхвативший кунай Чунин с недоумением смотрел на заполняющую кабинет оранжевую волну. Копии Наруто галдели и размахивали учебниками истории для младших классов академии. Не в силах выносить этот шум, Ирука применил свою коронную технику большой головы. «Тихо, ты, объясни, что это значит?» Клон, на которого указывал палец учителя, поднял книгу и возмущенно завопил: «Почему ты не сказал, что есть клан Узумаки? Что Узумаки была женой первого Хокаге?» Ирука сразу же успокоился. Он ухмыльнулся и позволил себе полюбоваться возмущенным видом блондинов. Он и представить себе не мог, что месть будет настолько сладка. От удовольствия прищурив глаза, учитель протянул: «Наруто-кун, это было на уроках истории в первом классе. Что ты делал на уроке?» Блондины начали переглядываться, чесать затылки и глупо улыбаться. Наруто, избранный оратором, возмущенно сказал: «Но ведь история очень скучная. Я, может быть, вроде бы как, наверное, был чем-то занят». Настроение учителя все улучшалось и улучшалось. «Насколько я помню, ты тогда сбежал с уроков и писал глупые надписи на заборах». Наруто надул губы. Они не были глупыми. Коноха должна знать, кто будет ее хокаге. Проигнорировав столь веский довод, довольный Ирука добавил: «А еще о клане Узумаки, как и о прочих великих кланах, я рассказывал на географии. Не только о клане, но и о стране водоворота, об Узуши-Агакуре. Я помню, что кто-то спал, прикрывшись учебником. А почему ты мне потом не сказал?» Ирука мстительно напомнил: «Я несколько раз тебя оставлял после уроков, чтобы повторить пропущенное. И что ты делал? Напомню, это было что-то, содержащие слова «окно» и «выпрыгивать». Наруто смутился. Крыть было нечем. Но он сделал еще одну попытку. Но почему никто в классе не рассказал про клан Узумаки? Умина лучился от самодовольства. «Наруто-кун, а скажи мне, пожалуйста, как звали первого хокаге Конохи? А как звали второго? Назови имя четвертого, твоего кумира». Наруто пристыженно молчал. Ирука решил добить Джинчурики. «Ну и напоследок, как зовут третьего хокаге, человека, которого ты зовешь дедулей?» Наруто был посрамлен и уничтожен. Напоследок Ирука принял позу мудрого учителя и с довольным видом мстительно спросил: «Ну что, нужно ходить на скучную историю? Нужно изучать скучную географию? Нужно изучать скучную математику?» Наруто молчал, опустив голову. Рядами стояли пристыженные клоны. Один из них поднял голову и с надеждой спросил: «Ирука-сенси, скажите, а я действительно Узумаки из тех самых Узумаки? Или у меня просто такая фамилия и мне ее дали в детдоме в честь клана?» Учитель тяжело вздохнул: «Я не знаю, Наруто-кун. С одной стороны, за тобой не стоит клан, с другой, я не видел, чтобы по Конохе бегала куча сирот с фамилиями Учиха и Синджу. А Узумаки были родственниками Синджу. Синджу, а кто это?» Ирука с трудом оторвал ладонь от лица. Он напомнил себе, что младшего братика любит не за яркий ум. «Это великий клан, основавший Коноху, основавший вместе с Учихами. Что ты знаешь про основание Конохи?» Наруто почесал затылок и направил взгляд в пол. Зрелище множества Наруто, синхронно разглядывающих свои сандалии, было весьма забавным. Учитель вздохнул. «Конохи основали кланы Синджу и Учиха. Главы кланов, Хаширама Синджу и Мадара Учиха, основали нашу деревню. Союз кланов скрепил глава Узуши Ашина Узумаки, и спираль водоворота является частью нашего герба. В знак скорби попавшим союзникам все чунины и джонины Конохи носят на спине герб клана Узумаки, красного цвета, как символ вечной преданности и величайшего позора. Символ, который ты носишь на своей спине. Кстати, белый знак на твоем рукаве – это герб Узумаки и Чизаку. Я сейчас же побегу к Хокаге и спрошу про мой клан». Ирука нахмурился. Гибель команды из Кусагакури и последующие розыски Орочимару занимали внимание Хокаге, и бегающий с вопросами Наруто был весьма не кстати. Из-за Саннина предателя до сих пор не завершился второй этап экзаменов, хоть в лесу смерти и не осталось никого, кроме Энбу, прокторов, остальных джонинов и бегающих туда-сюда оранжевых клонов. Второй этап было решено завершить в запланированный пятидневный срок, и до тех пор нужно было удержать слишком активного Джинчурики. «Наруто, пообещай мне, что до конца второго этапа ты не пойдешь к Хокаге. Он сейчас очень-очень занят и не может позволить себе отвлекаться. А пока что ты можешь заняться учебой и тренировками». Наруто неохотно кивнул. У Шикамару гудела голова. Он никак не мог ответить себе на вопрос, как же он, гений, умудрился так ошибиться. У Наруто, конечно, был немалый прогресс. Его клоны уже появлялись даже не у подножия башни, а у кромки леса, но каким же громким и пронзительным был его голос. «Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования. Техника теневого клонирования». Терзаемый невообразимым шумом мозг Шикамару лихорадочно пытался найти выход из положения. Как бы сделать, чтобы Наруто заткнулся? Стоп, заткнулся. Наруто, Наруто, Наруто, стой. Узумаки неохотно прервал свое занятие. У тебя стало отлично получаться. Теперь, если ты хочешь удивить Сакуру, ты должен научиться применять техники беззвучно или хотя бы оглашать название шепотом. Если же хочешь ее поразить, то ты должен научиться делать техники безручных печатей, как Хокаге. И снова слова Сакуратяны и Хокаге заполнили голову Наруто. Он радостно воскликнул: «Шикамару, ты гений!» И, глядя на самое прекрасное зрелище в мире, облачка чакры от несработавших техник и стоящего со сжатыми кулаками Наруто, молчащего Наруто, Шикамару ответил: «Я знаю». Глава 10. Два десятка клонов собрались небольшой группой в пустой аудитории Академии. Предметом бурного обсуждения стала возможная принадлежность к великому клану. Это было эпическое открытие, это было то, что, несомненно, заставит Сакуру Тян прекратить бегать за придурком Саске и обязательно пойти с ним на свидание. Это была еще одна ступенька к посту Хокаге, а от перспективы взглянуть на выражение лиц засранцев Хьюги и Учихи кружилась голова. От немедленного развеивания, чтобы сообщить боссу, останавливало всего два соображения. Одним из них было проигранное пари, а значит, нужно учиться и развеиваться при первых же результатах нельзя. Вторым, немедленное развеивание не даст увидеть ошеломленную физиономию босса, а это неприемлемо. Уж очень хотелось отомстить хитрожопой сволочи, обманом отправившей дышать книжной пылью. Поэтому команда посвященных в тайну клонов, чтобы отличаться от других, они назвали себя Узумаки-Узумаки, решила остальных не просвещать и сосредоточиться на дальнейшем расследовании данной темы. В конце концов, поиск происхождения и особенностей клана Узумаки полностью соответствует данному обещанию учиться у Ируки Сенсея и является частью предметов история и география, ну и, в отличие от остальных скучных уроков, это очень-очень-очень-очень интересно. Самое главное, быть предельно осторожным, чтобы не развеяться случайно, это испортит весь сюрприз. Для дальнейшего исследования решено было навестить башню Хокаге. Самого дедулю тревожить нельзя, дали слово. А вот посетить отдел кадров, проверить записи регистрации шиноби, а также поискать в архиве другие упоминания о членах клана никто не запретит. И пусть даже выяснится, что Наруто – не настоящие Узумаки, ничто не помешает Наруто считать этот клан своей семьей. Конечно, просто так пойти в архив и начать рыться в бумагах обычному генину невозможно, но неосторожно выписанный Хокаге документ этому весьма поспособствует. Особую прелесть ситуации добавляла занятость дедули, это значило, что поискам никто не помешает. Жалко, что таким способом не откроешь тайну родителей, к секретным данным без подтверждения Хокаге не пустит. Ина Яманака с милой улыбкой смотрела на Наруто, но внутри кипела от возмущения и злости. Ее ярость была вызвана не отсутствием старания, а, наоборот, излишним усердием Узумаки. Стоило тому услышать о свидании с Лобастой, и он тут же принялся за показанные упражнения с небывалым рвением. Ина не могла понять своих чувств. Ей нравился Наруто, определенно нравился. После того, как девушка увидела скрытые грани его характера, помимо обычной недисциплинированности, громкого назойливого голоса и постоянного пускания слюней в сторону Сакуры Тян, она с легкостью представляла Узумаки в качестве хорошего друга. Каких-то особых чувств к парню она не испытывала. Точно, не испытывала. Почему же мысль о том, что он так сильно старается не ради нее, царапала сердце? Ина попыталась представить себе своего Саскикуна, прикладывающего столько же усилий ради нее, но воображение забуксовало. И, несмотря на дисциплинированный клановой подготовкой ум, мысленная картина никак не складывалась. Ина поняла, что если будет и дальше смотреть на сосредоточенного блондина, то взорвется. Требовалось немедленно отвлечься. «Наруто-кун, давай сделаем перерыв», — игриво прощебетала она. «Что ты там говорил по поводу подбора одежды?» Наруто был рад отвлечься от скучного занятия. Он совершенно без задней мысли воскликнул: «Инатян, ты же очень красивая и хорошо разбираешься в одежде. Мне, как будущему ученому, нужна крутая ученская форма, чтобы все сразу видели, кто я, чтобы было удобно и чтобы она не мешала драться. Ну, и чтобы я выглядел крутым, как будущий Хокаге Конохи. И обязательно как можно больше оранжевого». Ина пораженно смотрела на Наруто. Он считал ее красивой. Он ценил ее таланты. Он спрашивал ее совета. «Ну и дура же ты, Лобастая». Наруто нарушил возникшую паузу. «Скорее бы закончились эти дурацкие экзамены. Можно было бы сходить с тобой по магазинам, а заодно подобрали бы мне подходящую одежду». На глаза девушки набежали слезы умиления. Парень сам предлагал ей пройтись по магазинам. Не надо было уговаривать, угрожать или шантажировать. Нет, пусть он и не прекрасный принц из могущественного клана, пусть он мелкий и суетливый, в отличие от таинственного и немногословного Саскикуна, но Сакура его не получит ни за что. Ина промурлыкала мягким голосом: «Наруто-кун, покажи с помощью дзюцу трансформации, как ты представляешь себе свой будущий костюм». Восхищенный идеей, Наруто вскинул голову. Он быстро сложил печать и воскликнул: «Техника трансформации». Увидев результат, Яманака в ужасе закрыла глаза руками. Но мысленная картина Наруто, стоящего в обтягивающем неоново-оранжевом костюме с темно-оранжевыми гетрами и в оранжевом жилете Чунина, не желала покидать ее сознание. Ина медленно сказала: «Наруто-кун, отмени технику, пожалуйста». Вид появившегося в клубах дыма Наруто в привычном спортивном костюме принес неожиданное облегчение. Не заметив ее затруднений, Узумаки радостно продолжил. «Это костюм, который я придумал до того, как решил стать исследователем. А вот что я придумал как ученый. Техника трансформации». Ина еле успела закрыть глаза. После длительной неловкой паузы она медленно приоткрыла глаз и взглянула сквозь пальцы. Затем убрала руки от лица и удивленно уставилась на одноклассника. Наряд Наруто, хоть и был надругательством над стилем и модой, выглядел не так уж и плохо. Оранжевые штаны, голубые сандалии, длинный ярко-оранжевый халат, закрывающий оранжевую футболку. Вместо протектора, который перекочевал на рукав, лоб украшали зеленые очки консервы. Яманака с энтузиазмом взялась за Наруто. «Вот, это намного лучше. О предыдущем костюме забудь навсегда. Нет, лучше надевай его в битву, и враги, и союзники разбегутся от ужаса». Наруто недовольно надул губы. Ина продолжала. «Теперь попробуй сделать сандалии черными. Вот так, сделай халат покороче, где-то как плащ у Проктора в конце первого этапа». Вспомнив сумасшедшую тетку, прижимавшуюся к его спине своими КГХМ своим плащом. Да, плащом. Наруто покраснел, но подчинился требованию Ина. Отлично. А теперь сделай цвет своего халата темно-оранжевым. Темнее, еще темнее. Да, вот так. Ина закрыла глаза, мысленно перебирая гармоничные сочетания. Сделай штаны не такими яркими, футболку сделай черной, такими же сделай очки. Попробуй футболку изменить на рубаху с воротником-стойкой. Наруто послушно выполнял все указания. Длинные рукава халата показались ему неудобными, и он сделал их покороче, выпустив наружу черные рукава рубашки. В качестве финального штриха он решил добавить к халату черные языки пламени, ведь языки пламени сделают любую вещь в два раза круче.